Часть 15. «Здравствуйте, с новосельем», — сказал Хаперский, входя в столовую и подавая Насте руку. «Ну, конечно же, из-за такой обстановки стоит поссориться и с тетенькой, и с Хором, да и с самим директором», — прибавил он, любуясь комнатой. «Какой прекрасный буфет, какая лампа! И даже медальоны с изображением птиц и рыб на стенах не забыты». «Ну уж тут все по всей форме», — самодовольно похвастался Селезенкин и проговорил. «Ну, теперь садись и рассказывай, что там было, только не очень кричи». «Когда я вернулся в Олимп, тетенька была в обмороке. В настоящем или в притворном я не знаю, но ей давали спирт нюхать и прикладывали к вискам ее одеколон. И после ужина там ведь весь состав труппы пел, кривлялся и забавлял гостей. Даже француженки пели. Англичанка тоже пела. И Хлюстин аккомпанировал на гитаре француженкам и англичанке. Даже мамзель Клара Асти сыграла что-то на мандолине. Оказывается, что она мандолину-то не только на нос себе ставит, но и хорошо играет на ней. Пела и плясала». «Да ты о деле-то рассказывай, о деле!» — перебил Селезенкин. Хаперский продолжал. «Когда после Цвибельского хора пришлось петь русскому хору, стали искать Настасью Семеновну, а ее-то и нет. Искали по всему ресторану. Бегала сама Зоя Кондратьевна, но не нашла. Официанты сказали, что видели, как Настасья Семеновна ушла домой через кухню, ушла со мной. Зоя Кондратьевна всполошилась и послала домой Ольгу Ивановну Долгину в чьей-то карете. Та вернулась и сказала, что Настасьи Семеновны нет и меня нет. Но сейчас обморок проклятия, потому так и было решено, что я и вы увезли Настасью Семеновну. Мадам Колкина после обморока бегала и кричала: «Засужу! Трех адвокатов найму, а засужу! Как смеет он невинную девочку увозить и соблазнять? Это, то есть, вы». Селезенкин несколько изменился в лице. «Да ведь это же согласие же, согласие взрослой девицы», — заговорил он. «Настенька, ведь вы же сами согласились, вы желали». «Ну, разумеется, возгласы: я ей как мать, я ей вместо матери, я дала воспитание и обязана, это мой священный долг», — рассказывал Хаперский. «Ну, словом, как всегда. Тут я являюсь. Все, разумеется, на меня. Я сделал удивленные глаза и отвечаю, что знать ничего не знаю. А Колкина так и лезет ко мне с кулаками, хватает меня за борт фрака и кричит: «Ты мне тоже ответишь, перед судом ответишь, и как пособник ответишь». Я уже даже оттолкнул ее от себя, потому у меня борт фрака треснул. «Да вы, говорю, с ума сошли, мадам!» А Маримьяна ее подзуживает и тоже кричит. «А за это, — кричит, — вы ее высечь имеете право, привезти домой и высечь, потому она еще девчонка». А Урываев поддакивает. Обратился к купцам и стал им говорить речь. «Вот, дескать, — говорит, — какая черная неблагодарность. Я, — говорит, — всех, как своих помощниц, как своих сотрудниц общего дела, сюда пригласил и ужином угостил. А она, — говорит, — эта девчонка, за мое добро и ласки». «Фу!» — отдувался Селезенкин, натирая со лба платком пот, и спросил. «Ну, а купцы-то что, купцы?» «Да что купцы? Купцы были совсем пьяные. Те восхищались вами. Браво, — говорят, Селезенкин, — так и следует. Чего зевать-то? По-военному, говорят, надо действовать. А яичник какой-то, он мне сказал, что он яичник, яйцами торгует». «Пулькин», — проговорил Селезенкин. «Да, — да-да, Пуйкин. Он отрекомендовался мне, но я забыл. Прощаясь со мной, он лез ко мне целоваться и сказал, что он приедет к Настасье Семеновне на новоселье и пирог принесет. Совсем был пьяный». «Да-да, он знает адрес. Оказывается, тут в доме его сестра замужняя живет», — — вздохнул Селезенкин. — Ведь вот ничего не скроешь, как тихо не устраивай. Уж я, кажется, совсем тайком, а вот пронюхали. А он не сообщил ли грехом адрес-то Анастасии Семеновны Урываеву? — А черт его знает, может быть, — отвечал Хаперский. — Ну и чем же кончилось? — спросил его Селезенкин. Когда русский хор пропел что-то, Зою Кондратьевну повезли домой в чьей-то карете. С ней поехала Маримьяна, а остальные все остались пировать. Сегодня мне официанты сказывали, что до 8 часов утра. Семейство Урываева уже уехало, сам Урываев отправился спать, а там еще остались бражничать. После ужина вино уже требовали на свои деньги. У какого-то купца вышел с англичанкой скандал. Хотели за полицией послать. — Курятник Кусаев, должно быть, — заметил Селезенкин. — Он буин в хмелю. — Не знаю. Это мне все рассказывали, но сам я ничего не видал. Я в 5 часов утра ушел к себе домой спать. Дал ответ Хаперский, прихлебнул поданного ему Настей кофе и продолжал. — А сегодня утром новый скандал. Я еще спал. Рано было, вдруг ко мне в дверь стучится моя квартирная хозяйка. «Вас, — говорит, — какая-то дама желает видеть по очень важному делу». «Фу ты пропасть! Спросите, — говорю, — кто такая?» «Оказывается, Зоя Кондратьевна. Скажите, — говорю ей, — что я сплю и что я не одет, и что я не могу ее принять». Хозяйка ушла. И только я стал засыпать, слышу опять стук в дверь. «Кто там?» — говорю. Стучится уж и кричит сама Колкина. «Ради самого Создателя встаньте и дайте мне с вами переговорить». И Хаперский кричит. «Ведь вы должны помнить мое добро и гостеприимство. Встаньте, накиньте на себя что-нибудь и впустите меня к вам на 5 минут». «Вот нахалку-то!» Перебил Хаперского Селезенкин и спросил. — Впустили? — Да что ж с ней поделаешь? Ведь она все равно не дала бы мне спать. Впустил. Оделся на сковую руку, надел на себя пальто и впустил. Входит, и уж совсем другой тон. — Голубчик, миленький, сообщите мне, пожалуйста, адрес Насти, ведь вы же знаете. «Да откуда, — говорю, — мне знать ее адрес?» «Нет, — говорит, — вы знаете. Лакеи рассказывают, что вчера вы вместе с ней через кухню вышли. Стало быть, вы тут причинны. Но я, — говорит, — вас уже в этом не корю, а только скажите мне ее адрес». Умоляет, хватает за руки, лезет целоваться. «Но я стою на своем, не знаю адрес». И вот тут-то опять пошло ругательство. «Жид пархатый, Иуда предатель, коварный изменник, продажная душа». И убежала. «Но спать я не мог», — проговорил Хаперский. «Из-за этого только я к вам так рано и приехал». «Скандалистка, большая скандалистка», — сказал Селезенкин. «Ведь ей что? Ей не до Настасии Семеновны дело, а ее бередит, что она 2000 денег с меня не получила. Ну, а Урываев что?» «Напился я чаю и отправился к вам, но по дороге зашел в ресторан. Официанты убегают, целые горы пробок и объедков. Урываев сидит в буфете и сводит с буфетчиком счеты, звякает по костяшкам. Мне что? Я ничего не знаю, я поздоровался». Он нахмурил брови, руки не подал и сквозь зубы говорит. «Это подло, — говорит, — так благородные люди не делают, и ты заруби все это себе на носу». «А насчет места? Место за вами останется?» — задал вопрос Селезенкин. «Само собой. Кто же без меня будет аккомпанировать певицам? Ведь я всю машину им остановлю. Ресторан останется без увеселений», — похвастался Хаперский. «Ну, а Зоя Кондратьевна, как ты с ней в лавке-то у меня встретился?» — допытывался Селезенкин. «Очень просто. Репетиции сегодня в Зимнем саду нет. выхожу из ресторана, вскакиваю в конку, чтобы ехать сюда, и вижу, что там уже сидит Колкина. Еду, говорит, к мерзавцу в лавку и прямо потребую от него, чтобы он выдал мне мою воспитанницу. Это, то есть, вы-то мерзавец. А не выдаст, говорит, честью, прямо к адвокату Шибялкину. Он меня, говорит, отлично знает. Есть такой у нас. Ездит к нам в ресторан. Он за Марицей ухаживал, но Цвибель с него за нее такие деньги заломил, что и не выговоришь. Ну так вот, дабы не разговаривать с Зоей Кондратьевной, ведь она ругается в вагоне, вас ругает и меня ругает, дабы не разговаривать с ней, полез я на империал. И зяб там страшно на ветру. Сижу на империале и думаю... Пойду я к Петру Матвеевичу в лавку. По крайности, вдвоем мы лучше сладим с Зоей Кондратьевной. Прямо вам на защиту поехал. Подъезжаем оба вместе на двух извозчиках. Приказчики говорят, в Москву уехал. А она не верит, ну и начала вас честить. Селезенкин то бледнел, то краснел и тяжело вздыхал. Хаперский продолжал. «Ваш рыжий приказчик подходит к ней и говорит, я, говорит, за полицией пошлю, если вы не перестанете скандалить и не уйдете из лавки. Мальчик, — кричит, — позови сюда городового. Помогло, ушла, но сошла на тротуар и кричит, но ведь так я этого, говорит, не оставлю». Я все-таки хоть на улице выкараулю его и добьюсь, что он мне даст ответ. — На улице? Ох, скандалистка! — прошептал Селезенкин. Вышли мы с ней из лавки вместе. Она взяла извозчика и куда-то поехала, — рассказывал Хаперский. — А мне-то уж ваша-то поездка в Москву известна. Знаю я, какая это Москва. Я сюда. Хаперский кончил. Настя выслушала все это и произнесла. — Не пойду я отсюда, никому не пойду, никуда не пойду, кто бы меня ни требовал. Контракта у меня с тетенькой нет, и не пойду я к ней, и не смеет она меня требовать к себе. На глазах Насти блестели слезы. Рассказ Хаперского произвел удручающее впечатление на Селезенкина. Полчаса тому назад счастливый от ласк Насти, находившийся, так сказать, на высоте блаженства, он теперь сидел, как в воду опущенный. Авдотья подала завтрак, холодную закуску из жареных окуней, а он ничего даже есть не мог. Кое-как уговорил его Хаперский выпить с ним рюмку водки. Пуще всего угнетало Селезенкина то обстоятельство, что Зоя Кондратьевна, по рассказу Хаперского, даже выйдя из лавки на улице, скандалила и ругала его Селезенкина. — А из соседних лавок в то время, когда она скандалила, кто-нибудь выглядывал? — задал он вопрос Хаперскому. — Многие, многие стояли на порогах. — Ох-ох-ох! — издал звук тяжелого вздоха Селезенкин и встал из-за стола. Вот пересуды-то когда начнутся! И поясняла она при этом, за что она меня ругает-то, — допытывался он. Не помню уж хорошенько, но кажется, что да. Селезенкин прошелся по комнате и сказал. Теперь хоть в лавку не ходи. Для нее всякий скандал плевать, а я-то ведь купец, торговец, и меня все знают за солидного и основательного человека. А мне кажется, что напротив, что вам именно теперь надо отправиться в лавку, выждать Зою Кондратьевну и раз навсегда объясниться с ней, то есть дать отпор, — посоветовал Хаперский. — Какой отпор? — Объявите ей, что сколько бы она к вам в лавку ни ходила, она от вас ни копейки не получит. Настасья Семеновна живет у себя на квартире и к ней не вернется. — Не вернусь. «Ни за что не вернусь, хоть бы с меня жилы тянули», — подтвердила Настя. «Ну вот. А она, то есть Зоя Кондратьевна, если она имеет что-нибудь против вас и против Настасьи Семеновны, может ведаться судом». «Судом? Вот это вот я и боюсь, — воскликнул Селезенкин. — Ей скандал плюнуть, а я солидный купец. — Не бойтесь, не обратится она ни в какой суд, — махнул ему рукой Хаперский. — Ну, с чем она обратится? Что она будет с вас и с Настасьей Семеновной требовать? Требовать-то нечего. Очень может быть, что сгоряча она теперь и поехала к адвокату Шибялкину. Ну и что он ей может посоветовать? Ровным счетом ничего. Взрослая девушка ушла от антрепенерши, с которой она не имела никакого контракта и условия, и живет на квартире по законному виду. Надо будет сейчас отдать дворнику ее вид, то есть метрическое свидетельство в прописку. Так крепче будет. Решил Селезенкин и тотчас же велел Авдотье позвать в квартиру дворника и отдать ему вид Насте. «Ну, что ж, пойдемте к вам в лавку и будем ждать Зою Кондратьевну», — приглашал полчаса спустя Селезенкина Хаперский. «Пойдемте вместе, если хотите. Я помогу вам объясняться с ней, у меня духу хватит. Пусть знает, что я на вашей стороне. Мне ее дружбы не надо». Селезенкин не отвечал ни да, ни нет. «Ах, если бы это можно было бы как-нибудь уладить, — сказал он, — я готов пойти даже на сделку и дать ей 200-300 рублей отступного, чтобы успокоить ее». «Да зачем же так много? Уж ежели хотите потешить ее, то достаточно и 100 рублей». «Да нет, для того, чтобы все эти скандалы кончились». «Кончатся и так. Как это вы не можете сообразить, что она ни от вас, ни от Настасьи Семеновны ничего не имеет права требовать?» — удивлялся Хаперский. «Я скандалов боюсь. Боюсь одного того, что она будет в лавку шляться. Как этого вы не хотите понять?» — старался пояснить ему Селезенкин. «И не будет ходить, когда вы ей объясните, что ходить ей незачем. Вот, мол, вам 100 рублей, и больше от меня вы ничего не получите». «А то еще лучше», — сказал Хаперский, отвел Селезенкина в угол и шепнул. «Объявите ей, что вы женитесь на Насте. Вы ей только объявите, а ведь это же вас ни к чему не обязывает», — прибавил он. Селезенкин подумал и отвечал. «Ха, пожалуй, это будет лучше всего. Но знаете что? Мне ужасно не хочется разговаривать с этой Зоей Кондратьевной у меня в лавке. Кругом уши, приказчики, а потом пересуды, сплетни. Вот что, друг любезный Дмитрий Осипович. Дмитрий Осипович, кажется?» «Да-да, Дмитрий Осипович». «Вот что, Дмитрий Осипович. Сделаешь ты мне эту услугу, так я тебе хорошую бобровую шапку подарю». — хлопнул Селезенкин Хаперского по плечу, переходя на дружеское «ты». — Иди ты сейчас к моей лавке, ходи около и жди Зою Кондратьевну. А как только она покажется, тащи ее в тот трактир, где мы с тобой вот два раза были. А я уж буду в трактире, в кабинете сидеть и вас ждать. Так и так, мол, скажи, я могу вам указать, где находится Петр Матвеевич, потому как в Москву он еще не уехал, а уедет только сегодня вечером. Можешь для меня все это сварганить?» «Попробую, извольте», — отвечал Хаперский. «Ну, значит, и бобровая шапка при тебе. Будешь щеголять в ней», — проговорил Селезенкин и просиял. «Идем. Я в трактир, а ты к моей лавке». «Прощайте, ангелочек Настасья Семеновна», — обратился он к Насте. «До вечера прощайте. Скучно вам одной будет, ну да что уж теперь делать. Теперь придется вам с недельку посидеть дома и без меня никуда не отлучаться, покуда все это не устроится. Ну, идем, Дмитрий Осипович». Селезенкин засуетился, пожал руку Насте и бросился в прихожую одеваться. «Вернитесь, вернитесь!» — кричал ему Хаперский. «Надо выпить для храбрости, ведь на медведицу идем!» — пошутил он. «Да какая там она медведица! Просто ведьма киевская», — отвечал Селезенкин. «А против ведьмы-то еще страшнее выступать. Можно в стаканчике вместо рюмок Мадера налить?» «Сделай, брат, одолжение. Но ты, я вижу, и сам побаиваешься ее». «Боюсь, боюсь», — улыбнулся Хаперский. Ну, за здоровье Настасьи Семеновны. Они выпили и в сопровождении Насти отправились одеваться в прихожую. «Смотри же, Авдотья, никого не впускать в квартиру», — отдал приказ Селезенкин кухарке. «Ну вот, уж раз сказали, что никого, так я и буду знать, что никого. Я, господин хозяин, понимаю, все понимаю, хоть вы и не высказываете, а я понимаю. Никому не покажу вашу сударку. Будет под скрытием, будьте покойны. Я видал на своем веку вида-то. Я женщина тертая. Ну-ну, пожалуйста, много не разговаривай. Махнул Селезенкин рукой Авдотье и, выйдя с Хаперским на лестницу, проговорил. Нет, какова прислуга? Наршин под землю видит. Начал Настасью Семеновну за дальнюю родственницу выдавать, а она нюхом почуяла, какая Настюша мне родственница, и уж прямо называют ее моей сударкой. Удивляюсь, чего вы так стесняетесь перед прислугой? И что тут такого необыкновенного, что богатый человек берет себе девушку на содержание? — пробормотал Хаперский. Селезенкин больше часу просидел в трактире в отдельном кабинете, выпил стакана три чаю, пересмотрел картинки всех иллюстрированных журналов, а Хаперский все еще не приходил к нему ни с Зоей Кондратьевной, ни один. Идти к своей лавке навстречу к Хаперскому Селезенкин по-прежнему стеснялся, а между тем его так и подмывало узнать, была ли вторична в его лавке Зоя Кондратьевна, а потому он послал из трактира мальчика к себе в лавку с приказанием, чтобы в трактир явился старший приказчик. Старший приказчик явился минут через 10. Селезенкин начал с ним говорить с подходом, отводя интересующий его вопрос к концу. «Сижу здесь в засаде и Крутолозова поджидаю», — сказал он приказчику. «Крутолозову сегодня по векселю нам платить, а денег у него нет. Так вот, побежал поискать по знакомым, чтобы я не протестовал, и обещался деньги сюда принести. Кроме того, поджидаю подрядчик-плотника, чтобы переговорить насчет ремонта наших ледников. Ведь уж набивка-то льдом не за горами, а нам надо ледники подремонтировать, кое-где пол новый, кое-где новые доски ввести. — Это точно-с, ледники простроились, — согласился приказчик. — Так вот, я затем послал за тобой, чтобы вы знали там в лавке, что я здесь, в трактире, и сюда посылали, если меня кто из нужных людей спросит. — Слушаюсь, — поклонился приказчик. — Никто без меня не был? — спросил Селезенкин. — Были-с. И такой скандал, что не приведи бог. Сваха это самое были-с, вот что из Олимпа. — Ну, узнали уж, что из Олимпа, — подумал Селезенкин, и его опять ударило в жар. — Ругается и непременно хочет вас видеть, — продолжал приказчик. — Мы говорим, что вы в Москву уехали, а они не верят. — Знаю, — говорит, — едет в Москву. И не уйду отсюда, покуда его не увижу, и расселась в лавке. Я уж полиции пригрозил, так угомонилась и ушла. Приезжал вместе с этим самым музыкантом из Олимпа, как его, ну, да вы его знаете, он два раза у вас был. — Боже мой, им все известно! — мелькнуло в голове у Селезенкина, и его как бы что-то полоснуло по сердцу. — Ну, вы ее, разумеется, выгнали, — спросил он. — Выгнались? Скандалит. Нельзя без этого, — докладывал приказчик. — Ну, хорошо, хорошо, так и надо. — Вышла из лавки на тротуар и продолжает беспорядки делать, а соседи вышли из лавки и смотрят. Вышел Митрофан Иванович Калинкин, а она к нему. — Вот, — говорит, — какой у вас сосед. Увез у меня девочку-воспитанницу. У Селезенкина стало даже темнеть в глазах. — Ну, молчи, молчи, — воскликнул он. — Мало ли что бесстыжая баба озорница брешет. — Да мы-то все это понимаем, что она на вас обозлимшись, что промеж вас было междометие. А Митрофан-то Иванович, сами знаете. Потом к Егорову посуднику подскочила. Тот музыкант, этот самый, прилично и благообразно только спросил, в лавке ли вы. А она, ну, барыня. — Брось, брось, — опять нетерпеливо сказал Селезенкин, отирая со лба крупный пот. — Нет, я к тому, что музыкант даже уговаривал ее сократить свою печенку. — Ну, ладно, иди. Больше ничего. — кивнул приказчику Селезенкин, и когда тот стал уходить, остановил его. — Постой, постой. А уж во второй-то раз больше не приходила в лавку эта самая крашеная выдра? Он спросил и с замиранием сердца ждал ответа. — Была, была и во второй раз. Часа два этак спустя. Но во второй-то раз уж пришла, угомонившись. Пришла и прям к вашей загородке. — Здесь ли, — говорит он, — позвольте, — говорим, — да что вы за невероятная женщина такая? Вам же сказано, что он уехавший в Москву, а вы не верите. Тогда она стала у нас спрашивать адрес какой-то Насти, Настасьи Васильевны, что ли, не помню. Но мы, разумеется... — Ступай, ступай, больше ничего не надо, — перебил приказчика Селезенкин и чувствовал, что у него дрожат и руки, и ноги. — Господи, им все известно, все, — мелькало у него в голове. Все мало-помалу обнаружилось. Настя, Олимп. О! Он тяжело перевел дух. Рубль нам на пиво совали, чтоб мы адрес этой певицы сказали, продолжал уходя приказчик. Певицы, даже певицы, певицы из Олимпа, и это уж известно. Мысленно восклицал Селезенкин и, дабы успокоиться, спросил себе полбутылки Мадеры. Теперь уж он ругал Хаперского, что он долго не идет к нему. — И чего этот жидовин до сих пор шляется около моей лавки? — шептал он вслух, шагая, как тигр в клетке, по маленькой полуторасаженной трактирной коморке. — Ух, Иудино племя! Паршивый черт! Через четверть часа Хаперский явился. «Безуспешно», — сказал он, входя и потирая руки от холода. «Безуспешно», — передразнил его Селезенкин и накинулся на него. «Чего ж ты меня в засаду-то засадил, коль безуспешно? Отправился шляться и как в воду провалился, леший». Хаперский удивился такому приему и даже попятился. «И позвольте, да что же это такое? Я для вас хлопочу, мерзну на улице, а вы ругаетесь. После этого...» Селезенкин спохватился. «Ну, прости, прости», — заговорил он. «Это я так, сгоряча. Ну, в самом деле, оставил ты меня тут изнывать одного. Сижу и мучаюсь. Вот уж Мадеры спросил. Давай выпьем Мадеры». Они присели и выпили. «Я все-таки узнал, что Зоя Кондратьевна к себе домой поехала», — сообщил Хаперский. «Я встретил Маримьяну. Она шла на сеной рынок в посудную лавку». «Курьез!» — воскликнул он. «Оказывается, сегодня поутру Зоя Кондратьевна, рассердясь на певиц, что они не уберегли Настасью Семеновну, всю посуду свою перебила, до того рассвирепела. Свою и чашки певиц». И вот Маримьяна приехала покупать посуду. Все-все перебила. Маримьяна виделась с Зоей Кондратьевной. Та сообщила ей, что была у адвоката Шебялкина, и Шебялкин сказал, что тут ничего поделать нельзя. Ну, Зоя Кондратьевна и сказала Маримьяне, что едет домой. У Селезенкина несколько отлегло от сердца. «Я узнал, что она вторично была у меня в лавке и спрашивала у приказчиков адрес Насти. Сейчас приказчик приходил сюда и сообщил мне», — сказал Селезенкин Хаперскому. «Это мне неизвестно, но, идя сюда, мне мелькнула мысль. Уж если вы хотели видеться с Зоей Кондратьевной в трактире, но это не удалось, то пойдемте сейчас к ней домой объясняться. Ведь это же то же самое», — предложил Хаперский. «Там и благотворите ее 100 рублями, если хотите. А теперь она дома». Селезенкин задумался. «А ты поедешь со мной и будешь при мне?» — спросил он Хаперского. «Да, конечно же, при вас, никуда не уйду». «Да, надо это сделать, и чем скорее, тем лучше. Надо прикончить скандалы, а то ведь житья не будет. Едем. Вот выпьем еще полбутылки Мадеры для храбрости и поедем. Закончил Селезенкин и, позвонив слугу, велел подать вина. Был 7 час вечера, когда Селезенкин и Хаперский подъехали к занесенной снегом даче, где жила Колкина со своим хором. По дороге они заезжали в попутный ресторан и еще выпили Мадеры для храбрости. Выходя у ворот из саней, Селезенкин говорил: — С генералами свободно разговаривал, а вот представь себе, этой бабы боюсь. Ты уж меня поддерживай, — обратился он к Хаперскому. — Само собой, — отвечал тот и повел за собой Селезенкина на двор тропинкой, протоптанной в снегу. В незавешенных окнах дачи мелькал свет. Маримьяна только что вернулась из города. Она приехала после Зои Кондратьевны и ела оставленные ей в печке от обеда еще теплый горох с ветчиной. Горох она не любила и жаловалась, что его часто приготовляют, а все еще раздраженная Зоя Кондратьевна кричала: — Уж не рябчиками ли со сестриной прикажете мне вас кормить? Жирно будет. Уж и гороха-то вы, мать моя, не заслужили. И горох-то для вас, старых псовок, жаль. Не умели девчонки украулить. Обрадовались дровому винищу и проморгали. Ох вы! Однако мы все-таки певицы, а не каменщицы. Так нельзя же нас одной кашей да горохом. В это время раздался стук в дверь, шаги в прихожей и сбрасывание с ног калош. В двери из прихожей заглянула голова Хаперского. — И можно к вам? — спрашивал он. — Войдите, бесстыдник! — пробормотала Зоя Кондратьевна. — Ну что? «Не узнали вы адрес Настюшки?» Хаперский не ответил на вопрос и сказал: «Я не один. Со мной Петр Матвеевич». «Ох, вот он, москвич-то. Вернулся уж из Москвы. Пожалуйте, пожалуйте сюда, милостивый государь. Очень рада видеть ваши бесстыжие глаза, господин Селезенкин», — кричала Зоя Кондратьевна и, встав посреди комнаты для встречи Селезенкина, подбоченилась. Заслышав фамилию Селезенкина, из соседних комнат, как тараканы из щелей, стали высыпать певицы. Выбежала Ольга Долгова с замасленной книжкой «Три мушкетера» и с папильотками на лбу. Показалась певица Люба с подвязанной платком щекой. Выскочила Надежда Захаровна с гребенкой и распущенными волосами, которые она расчесывала у себя в комнате. — А вы чего? — набросилась на них Зоя Кондратьевна. Люди ко мне за делом пришли, а вы уж тут как тут и сейчас лопухи свои наставлять, чтобы не проронить ни единого слова, о чем будут разговаривать. Извольте отправляться по своим норам. Не ваше дело здесь. Селезенкин стоял у дверей, помахивал меховой шапкой и говорил: — Прежде всего, давайте тихо и смирно разговаривать. А то вы будете кричать, да я закричу, так и что же из этого будет? Будет кабак, и ничего хорошего не будет. — Ах, вот как! Вы еще и в моем доме мне кричать запретить хотите? — Не на таковскую, милостивый государь, напали, — отвечала Зоя Кондратьевна. — Да уж достаточно у меня в лавке-то накричались. А вот я к вам прихожу тихо и хочу тихо с вами разговаривать. А коль вы не желаете, так и я отворот-поворот. Селезенкин махнул шапкой, обернулся и сделал движение к двери. — Постойте, постойте! — остановила его Зоя Кондратьевна. — А вы куда завезли мою девчонку? — И никуда я ее не завозил. А живет она в прекрасной квартирке, которую, дай бог всякому, и сама она туда приехала, а не я ее завозил. — А знаете, что за соблазн невинной девочке полагается? Знаете, как за это в суде награждают, если на вас в суд подать? — Прежде всего, никто ее не соблазнял. Да-с. Возвысил голос Селезенкин и, обратясь к Хаперскому, сказал: — Да ты-то что ж молчишь? Говори ты что-нибудь. Хаперский откашлялся и начал: — Петр Матвеевич приехал с вами, Зоя Кондратьевна, честь честью поговорить, поэтому предложил бы я вам пригласить его сесть, да и разговаривать как следует. — Пусть садится. А вот стул, — указала Зоя Кондратьевна. — Не для скандала я сюда приехал, — проговорил Селезенкин, садясь. Приткнулся на свободный стул и Хаперский, закуривая папироску. У Зои Кондратьевны горячка немного спала, и она присела, проговорив. — Прежде всего, вы обязаны мне сказать, где моя Настя, где ее адрес. — Скажу, беспременно скажу, когда вы будете держать себя поблагочиннее. А покуда вам никакого ейного адреса не надо. Зачем? Живет она лучше всякого, ни в чем не нуждается, живет, прописавшись по своему собственному виду, и, может быть, скоро замуж выйдет. — Замуж? За кого? — быстро и удивленно спросила Зоя Кондратьевна. — А замуж? — воскликнула Маримьяна Ивановна, которая была тут же. — Замуж! Слышишь? Замуж за себя Настюшка берет! — послышались из другой комнаты голоса других певиц. Селезенкин поправился на своем стуле, погладил ладонью свою коленку и отвечал. — Да-с, замуж. А за кого? Это до вас, покуда дело не касающееся. Не касающееся дело и насчет адреса. — Как не касающееся? Да ведь она же моя воспитанница. — Знаем-с, знаем-с. И все-таки, покуда не касающееся. А вы сначала поуспокойтесь и ведите себя хорошенько. Тогда и адрес ей узнаете, и узнаете, и за кого она замуж выходит. — Нет, я на вас в суд подам. Я уже была у адвоката. — воскликнула Зоя Кондратьевна и, пыхнув папироской, вскочила со стула. — Ничего вы судом не сделаете. Мы сами тоже были у адвоката, — похвастался Селезенкин. — На что вы будете жаловаться, позвольте вас спросить? На что? На то, что у вас певица ушла из хора? А разве у вас есть с ней контракт? Я на вас буду жаловаться. С вами процесс начну. Пустякис. Дмитрий Осипович, да говоришь ты хоть что-нибудь. Что ж ты все молчишь? Крикнул на Хоперского Селезенкин. Ничего вы с Петра Матвеевича не возьмете. Они правду говорят. Мое дело сторона, но он прав. Неохотно подтвердил Хоперский. «Ну уж, это мое дело. А адрес Насти я и так узнаю. Узнаю в адресном столе». Зоя Кондратьевна раздраженно ходила по комнате и попыхивала папироской. Селезенкин отвечал. «И узнаете, так ничего не возьмете, пока скандалить не перестанете, потому как вас к Настеньке не впустят». «Меня? Меня не впустят?» — подскочила к нему Зоя Кондратьевна. «Да-с, не впустят». Не впустят, покуда не угомонитесь и не перестанете скандалить. Селезенкин встал со стула и взялся за его спинку. — Посмотрим! — завопила Зоя Кондратьевна. — И в лавку ко мне вас не впустят. А как скандалить начнете, прямо за полицией пошлю, и вот тогда-то вы в суд и попадете. Зоя Кондратьевна указала ему на дверь. — Идите вон, коли так! «Так это-то вы пришли ко мне тихо и мирно разговаривать?» — сказала она. «Вон! Вон!» Селезенкин не уходил и смотрел на Хоперского. «Дмитрий Осипович, да говори ты-то хоть что-нибудь!» — кивнул он ему. Хоперский улыбнулся. «Ви словно маленький!» — проговорил он. «Я не понимаю, отчего вы до сих пор не скажете самую суть, для чего вы приехали?» Ведь вы приехали для того, чтобы предложить Зое Кондратьевне кое-какую сумму за воспитание Настасьи Семеновны. Да, ну, видишь, как она на дыбы-то лезет. Она и говорить-то мне не дает настоящим манерам, — отвечал Селезенкин и, обратясь к Зое Кондратьевне, спросил. Желаете успокоиться и мир завести? Тогда я могу представить ваше удовлетворение малую талику. Я знаю, платить мне не за что, ничего я не обязан платить, но это уж так, потому что добр я и никакой ссоры не люблю, — прибавил он. Зоя Кондратьевна переменила тон. — Ну, хорошо, сядем, поговорим. Посмотрим, что вы мне дадите за все мои хлопоты и труды по воспитанию Насти, — сказала она и села, показав на стул Селезенкину. Селезенкин сел. Он делался все смелее и смелее. «Я добр, я не в вас», — сказал он Зое Кондратьевне. «Я мог бы теперь ничего не дать вам за Настасью Семеновну, но я хочу, чтобы все были довольны и никакого скандала не было. Вот, получите. 100 рублей вам и 50 рублей мамзелям вашим на всех сестер». Он полез за бумажником. Что такое? 100 рублей? Мне 100 рублей за воспитание Насти? — вскричала Зоя Кондратьевна. — Да вы с ума сошли, милый мой! — Да уж какое тут воспитание! То воспитание, которое она от вас получила, надо теперь выкуривать. А я так, зря даю, по доброте своей даю, так как вы на срывке раньше распалившись были, так чтоб вам уж не совсем обидно было, — проговорил Селезенкин. — Я меньше 1000 рублей не возьму, — отчеканила Зоя Кондратьевна. — Ну и не берите, значит, ничего не получите. Селезенкин поднялся со стула и стал укладывать в боковой карман только что было вынутый бумажник. Певицы Колкины опять высыпали изо всех своих щелей в комнату, где происходили переговоры, и Марьяна Ивановна заговорила. — Дайте хоть нам-то, мсье Селезенкин, 50 рублей. А то за что ж мы-то страдать будем? — А вот она не желает взять 100 рублей, — указал Селезенкин на Зою Кондратьевну. — Так и вы ничего не получите. Если вам, господин музыкант, угодно будет уговорить их, чтобы они взяли 100 рублей, так я подожду малость, а нет, так уезжаю, — обратился он к Хаперскому. Хаперский подошел к Зое Кондратьевне и сказал. — Мой совет — взять эти 100 рублей. А то теперь, когда Настя в его руках, и он на ней жениться хочет, вам ничего не получить от него. Мое дело сторона, но лучше берите. Зоя Кондратьевна чуть не плакала. — Позвольте, но на какую же доску он меня ставит перед моими хористками? — проговорила она. — Им ни за что ни про что 50 рублей, а мне за мою воспитанницу 100. Неужели я только вдвое против них значу? — Я понимаю ваше положение, понимаю, — уговаривал Зою Кондратьевну Хаперский. — Но что же вы поделаете, ежели теперь вам с него получить больше ничего нельзя? — Опутали вы меня совсем, совсем опутали. А все вы, Хаперский, вы пособник, вы его научили. Грех вам и стыдно, стыдно, стыдно. Ох! Зоя Кондратьевна схватилась за голову. Она понимала, что Селезенкина больше не возьмешь. Она была у адвоката Шибялкина, и тот ей прямо сказал, что всякий судья ей в ее жалобе откажет. — Слушайте, мсье Селезенкин! — воскликнула она и тут же прибавила. — Нет, я не могу с ним разговаривать. Так поддеть, так надуть расположенную к нему женщину может только купчишка, торгаш. — Прошу не ругаться, сударыня, — строго проговорил Селезенкин и спросил. — Так желаете 100 рублей взять? — Я не могу с вами разговаривать, я не в силах, — отвечала она и отвернулась, закрыв лицо руками. — Хаперский, да скажите вы ему, чтобы он мне хоть 500 рублей дал. — Ну что ж, вы половину сбавили, — сказал Селезенкин. — Извольте, и я малость прибавлю. Получите 125 рублей. — Нет, нет, какая это сумма? Что вы, помилуйте? — Мой совет взять, — шепнул Зоя Кондратьевна Хаперский. — Ах, да что вы такое говорите? — Говорю, что следует, а уйдет, так и ничего не получите. — Ну, пусть хоть 300 рублей даст, — объявила Зоя Кондратьевна Хаперскому. — 300? — спросил Селезенкин. — Теперь уж на 300 спустили. Ну, извольте, и я малость прибавлю. — Вы 300? А я аккурат половину, 150, и это уж мое последнее слово. Затем прощайте. Он взял шапку. К Зое Кондратьевне подскочила Марьяна Ивановна. — Берите 150. Лучше 150 получить, чем ничего, — уговаривала она ее. — А то и себя лишите, и нас. Ведь Шибялкин же объявил вам, что ничего получить нельзя. — Ну дайте хоть 200. — воскликнула Зоя Кондратьевна. — Я ухожу, — заявил Селезенкин. — Музыкант, идешь со мной, что ли? — окликнул он Хаперского. — Ну, давайте, давайте 150 рублей, — вырвалось у Зои Кондратьевны. — Пожалуйста, принимайте, — проговорил Селезенкин, вынимая из бумажника деньги. — Вот это вам 150, а это на певчую братью. Маримьяна Ивановна, берите полсотни-то. Зоя Кондратьевна приняла деньги. Взяла деньги Маримьяна Ивановна. Певицы подошли и благодарили Селезенкина.